Михаил много трудится за письменным столом. Хочет рассказать людям правду о жизни. И не он возглавил подотдел искусств при ревкоме, а Слезкин. Кстати, руководивший таким же подотделом еще год назад в городе Чернигове, где гастролировала его жена. Иногда выпады Слезкина против Булгакова были настолько очевидны и необъективны, что, как призналась мне редактор сборника повестей Слезкина Ирина Ковалева, она выбрасывала из столовой горы целые абзацы, порочащие на почве литературной зависти великого писателя. «Шахматный ход. Москва. Советский писатель. 1982 год». Тем не менее, повесть является едва ли не единственным литературным документом того времени, рассказывающим об обстановке во Владикавказе и о жизни Булгакова и Тасси. Называя революцию переворотом, политики подразумевают при этом смену власти. Хотя слово «переворот» относится и к тому, что сама жизнь, многие хрестоматийные, апробированные многовековым человеческим опытом понятия, были поставлены с ног на голову. И не случайно, говорит Халикбек, один из героев «Столовой горы». «В годы войны и революции я понял, в какой тупик пошлости и себялюбия пришли мы все люди, называющие себя культурными. И меня потянуло в горы, в свой аул, где живу так, как жили 100 лет назад простые, нетронутые нашей гнилью пастухи. Оттуда гораздо дальше и лучше видно. Горы заставляют человека владеть своей волей, они заставляют его подниматься». У супругов Булгаковых, людей равнинного происхождения, нет своего высокогорного аула, где можно было надышаться свежего воздуха и увидеть, поразмыслив вдалеке от городской суеты и борьбы за выживание, дальше, чем виделось в городе. Михаил не переметнулся на сторону революции. Для него, как и для Ноя Буачидзе, народ — все люди. Владикавказ он считает своеобразной горной ловушкой. О том, как очутились там Булгаковы, без прикрас и даже ноток необъективности, рассказывает в «Столовой горе» Юрий Слезкин. Он опирается на палку, неуверенно, не сгибая, передвигает ноги. Он еще не оправился вполне после сыпного тифа, продержавшего его в кровати 1,5 месяца. За это время многое переменилось. Он слег в кровать сотрудником большой газеты, своего рода русского слова всего Северного Кавказа, охраняемого генералом Эрдель. Его пригласили редактировать литературный и театральный отдел вместе с другими очень популярными журналистами, и он не мог не согласиться. Он устал, хотел отдохнуть, собраться с мыслями после долгих скитаний, после боевой обстановки, после походных лазаретов, сыпных бараков, бессонных ночей, проведенных среди искалеченных, изуродованных, отравленных людей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, перелистать свои записные книжки, собрать свою душу, оставленную по кусочкам, то там, то здесь, в холоде, голоде, нестерпимой боли никому не нужных страданий. Он слишком много видел, чтобы чему-нибудь верить. Нет, он не обольщал себя мыслью, что все идет хорошо. Он не мог петь хвалебных гимнов «Добра армии» или, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел. Потом он слег и пролежал 1,5 месяца. В бреду ему казалось, что его ловят, ведут в бой, режут на куски, отправляют в лазарет и снова ведут в бой. Жена несменяемо дежурила над ним. Он ничего не рассказал ей о своем бреде, когда очнулся. Только молча пожал ей руку.